Глава 13. Катя и девочки спустились к реке. Идти по пружинищей траве было гораздо приятнее, чем по пыльной дороге. Болтая, они добрались до небольшого лесочка, обогнули его и вышли на уже знакомое Кате место, где они с отцом видели пасущихся лошадок. Они и сейчас были здесь. «Это Ма, Па и Ру», — представила Уйгуна. «Вообще-то это лошади Пал Палыча», — буркнула Варя. «И имен у них нет. Если я назвала, значит, есть». Они прошли мимо лошадиного семейства, которое не обратило на них ровным счетом никакого внимания. Берег уходил под уклон, чуть дальше его делил надвое небольшой проток, полный порогов. Через него была перекинута широкая доска. Проходя по ней, Катя залюбовалась сверкающими на солнце брызгами воды, над которыми парили большие стрекозы. Пахло травой и свежестью. Кусочек берега, на который они ступили, напоминал полуостров. Он выдавался вперед и позволял увидеть тянущуюся полукругом линию тайги. На конце этого полумесяца громоздился огромный холм. С них сливались светло-коричневые скалы, похожие на зловещий замок или оскал древнего мифического зверя. Острые каменные зубья резко выдавались вперед, и только с большим трудом можно было поверить, что это дело природы. «Красивые», — сказала Катя и почувствовала, что не совсем правильно подобрала слово. «Скорее, эффектные». Красота, по идее, должна притягивать, но вид этих скал, наоборот, отталкивал. Подходить к ним не было никакого желания, да и смотреть на них тоже. Почти сразу захотелось отвернуться, но взгляд почему-то не двигался с места. «Туда только самые смелые ходят», — сказала Варя. «Брат Саины ходил. Оттуда легко упасть, но он, правда, не упал. Его друг упал», — уточнила Айгуна. «Там мамонты». «Мамонты?» — Катя подумала, что ослышалась. «Сейчас я расскажу», — вызвалась Саина. «Я это лучше всех знаю. Только давайте сядем». Они расселись в кружок, как тогда возле тайги. Кате досталось лучшее место. Или худшее. Это с какой стороны посмотреть. Взгляд продолжал упираться в скалы. «Давным-давно», — начала Саина, и по ее голосу, который вдруг стал очень взрослым, можно было подумать, что она уже много лет рассказывает истории. «Под землей жили мамонты. Они тогда были без шерсти, потому что в земле еще не было вечного холода. Они бродили по подземным дорогам и ели корни растений, которые прорастали вниз. Потом земля заледенела, и мамонты покрылись шерстью. Но есть им было нечего, поэтому они стали выбираться на поверхность. Там им тоже пришлось несладко, но все же это было лучше, чем ничего. Однако один большой, упрямый мамонт, Анмамму, никак не хотел выбираться из-под земли. Вскоре ему стало совсем нечего есть, и тогда в него вселился злой дух Абаасы, который помогал ему выживать без еды. Абаасы приманивал других мамонтов вон на тот самый холм, где скалы. Мамонты умирали, а Абаасы передавал их жизненные силы Анмамму. Но нельзя питаться чужими жизнями и при этом оставаться хоть сколько-нибудь добрым. Чем больше жизней поглощал Анмамму, тем больше свирепел и тем сильнее ненавидел мир. Иногда он кричал от злости, и тогда на мир обрушивалась какая-нибудь беда, болезнь или буря. Как-то раз люди собрались с духом и решили избавиться от Анмамму, выманить его, изгнать Абаасы и убить. Взяли острые копья и пошли. Во главе этого похода был шаман. Он встал у подножия холма и так застучал в бубен, что земля обрушилась, и все увидели Анмамму. Шаман велел бить его в глаза, потому что Абаасы сидит именно в них. И люди вонзили свои копья в глаза Анмамму. Те выпали, и их унесла река. Саина махнула рукой в сторону, будто точно знала, где и как все произошло. Абаасы вышел из Анмамму, но Анмамму так рассвирепел, что у него отобрали глаза, что пообещал когда-нибудь отомстить людям. Только без Абаасы он ослаб и уснул в замерзшей земле. Там и спит до сих пор. «Ну, история», — подумала Катя. «Наверное, кто-то настолько впечатлился, что специально вытащил глаза у мамонта в гостинице». «Страшноватая сказка», — сказала она. «Но ты, Саина, просто «Потрясающая рассказчица!» «Да я просто наизусть выучила», — заскромничала девочка. «Бабушка постоянно рассказывала эту историю». «Это не сказка», — вдруг сказала Милена. «Они там». «Кто они?» — не поняла Катя. «Мамонты», — пояснила Варя. Саина указала на скалы. «Вот точно за этой скалой. Видишь, это как бы холм, а с другой стороны спуск. И там лежат мамонты. Их кости прямо из земли торчат. Огромные». В воображении Кати тут же нарисовалась мрачная картина, но она усомнилась в ее правдивости. Если судить по рассказам Николая, мамонтов в Якутии находили много, однако их кости очень ценились. Из них мастерили поделки, которые потом продавали за неплохие деньги. «Это те, которых приманивала Аба-Асы, чтобы сохранять жизнь Ан-Мамму. До сих пор там лежат». «Их бы тогда наверняка выкопали, нет? Они ведь денег стоят». «Да, стоят», — подтвердила Саина. «Но туда мало кто добирается, и все боятся. Говорят, проклятое место». «Что-то у вас тут куда ни пойди. Сплошные страшилки», — вздохнула Катя. «Но это и правда плохое место», — настаивала Саина. «Мне брат рассказывал. Он оттуда еле ноги унес. Хочешь, он подтвердит». «Да я тебе верю, Саина», — улыбнулась Катя. «Просто пытаюсь разобраться. Но поговорить с твоим братом мне было бы интересно». «Заодно вправлю ему мозги, чтобы не пугал ребенка всякими глупостями», — добавила она про себя. «Пойдем тогда ко мне в гости». Уходя, Катя оглянулась через плечо. У нее в голове снова невольно прозвучало предостережение Николая: «Осторожнее со скалами». Не эти ли скалы он имел в виду?